Часть 1.3. Сыск в царствование Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Полиция при Петре I была создана только в двух столичных городах – в Петербурге и в Москве. Из-за обилия функций, недостатка финансирования, неукомплектованности штатов со своими обязанностями, в том числе и сыскными, она справлялась плохо. Не лучше обстояли дела и в губернских канцеляриях, на которые Петр I возложил следственные функции. Так, в Первопрестольной к началу царствования Анны Иоанновны было не рассмотрено 21 388 уголовных дел. И новая императрица, не мудрствуя лукаво, возрождает именным указом от 22 июля 1730 года сыскной приказ в Москве. Учредить два приказа – судебный и сыскной, в которых дела имеют быть. В судном всякого чина людям, которые обретаются и впредь обретаться будут в Москве, как московской, так и прочих губерниях, суд давать и решение чинить по уложению и по указам без всякой волокиты. В сыскном ведать татинные, разбойные и убийственные дела, и которые воры и разбойники пойманы будут в Москве и приведены в полицетмейстерскую канцелярию, тех записав, в то же время отсылать в сыскной приказ. Примечание. Судебный. Судный приказ разбирал уголовные дела, не связанные с воровством, разбоем и убийствами, которым занимался сыскной приказ. Конец примечания. В царствование Елизаветы Петровны подобный орган, розыскная экспедиция, будет создан и в Санкт-Петербурге. Розыски в сыскном приказе открывались по искам челобитников, по указам и прошениям различных правительственных учреждений, по доносам частных лиц. Преимущественной формой дознания являлся доезд, отправка подьячего сыскного приказа с солдатами и окольными людьми, понятыми, для проверки полученных из челобитной прошения доноса, сведений о местонахождении преступников, складе краденого и так далее. Если сведения подтверждались, производился арест преступника. Как правило, в день привода арестанта осуществлялся его первый допрос. Вначале канцелярские служители задавали арестованному вопросы биографического характера. Как звать, сколько отроду лет, происхождение, настоящее положение и место жительства. Затем расспрашивали по сути следственного дела. После допроса подследственного осматривали, чтобы выяснить, подвергался ли он ранее пытке или телесному наказанию. Если при осмотре на спине обнаруживались характерные следы, арестант, их называли колодниками, вынужден был рассказывать о своем преступном прошлом. Если подозреваемый на допросе винился в регулярном совершении краж, по действовавшему процессуальному законодательству, соборное уложение 1649 года, его следовало пытать с целью выявления других преступлений и сообщников. Пока заплечный мастер усердно работал кнутом, служащие сыскного приказа задавали страдальцу вопросы и записывали его ответы. На каждую пытку составлялся специальный протокол – пыточные речи. В тех случаях, когда преступник, вопреки свидетельским показаниям и уликам, отрицал предъявленные ему обвинения, либо на первой пытке изменил свои показания, данные на допросе, по усмотрению судей сыскного приказа могла применяться трехкратная пытка. Однако, как правило, судьи старались не прибегать к ней, если подследственный на допросе признал обвинение и при первой пытке подтвердил признание. Колодники осуждались судьями сыскного приказа согласно соборному уложению на телесное наказание или на телесное наказание с последующей сибирской ссылкой, в зависимости от вины. В царствование Анны Иоанновны генерал-полицеймейстером служил ее родственник Василий Федорович Салтыков, 1675-1751 год. Ему удалось существенно увеличить штат полиции, а также подчинить себе созданные в 1733 году полицмейстерские конторы в 23 российских городах. В начале царствования Елизаветы Петровны генерал-полицмейстер Салтыков был отправлен в отставку. На его место сперва определен был камергер Федор Осипович Наумов, затем, как уже говорилось, его сменил вернувшийся из ссылки граф Антон Дивьер. После его кончины генерал-полицмейстером был назначен Александр Данилович Татищев, 1697-1760 года. Бывший денщик Петра I, который при его внуке попал в опалу, однако при Анне Иоанновне возвращен ко двору. Именно ему пришла в голову идея построить ледяной дом для свадьбы Шута и Калмычки. На посту генерал-полицмейстера империи Алексею Даниловичу Татищеву удалось пресечь деятельность известного всей Москве Ваньки Каина. Дело номер один. Сыщик и доноситель Ванька Каин. Вечером 28 декабря 1741 года в дом судьи сыскного приказа князя Кропоткина явился некий Ванька Осипов и заявил, что онде вор по кличке Каин и готов выдать властям всех воров, которых знает. Власти Лондона уже пытались использовать преступника в борьбе с преступностью. Когда численность населения в городе увеличилась до нескольких десятков тысяч, прежний порядок сыска силами потерпевших стал невозможен. Преступники теперь сбивались в шайки, действовали организованно и умело скрывались от поисков и погонь в трущобах. В порядке эксперимента лондонские власти предложили за определенную плату любому правонарушителю, бывшему или действующему, указывать на других злоумышленников. Творчески подойдя к этому предложению, некий Джонатан Уайльд около 1682-1725 годов сумел быстро подмять под себя почти всю лондонскую преступность. Он поставил воришкам ультиматум – все похищенное сдавать только ему. Тех, кто отказывался, он выдавал властям. Сам же Уальд через объявления в газетах возвращал краденные вещи законным владельцам за 30% их стоимости. Лондон был поделен Уальдом на округа, за каждым из которых был закреплен смотрящий, строго следивший, чтобы на его территории не орудовали чужие грабители. Однако далеко не все воры подчинились королю вороловов. Одним из отказников был некий Джек Шепард. Их борьба с Уальдом зашла настолько далеко, что в итоге оба оказались на виселице. А лондонским властям пришлось прекратить эксперимент с выплатой преступникам вознаграждения за выдачу своих товарищей. Какие мотивы двигали Ванькой Каином, доподлинно неизвестно. Возможно, он рассчитывал, что ему будут платить вознаграждение за каждого колодника. Или же примут в штат сыскного приказа, и он будет получать жалование. Ванька, видимо, не знал, что согласно указу от 23 мая 1726 года мелкие чиновники, производящие дела, должны были довольствоваться с челобитников, кто что даст по своей воле. Жалования получали только судьи, заплечных дел мастера, сторожа и прикрепленный к приказу священник. А вот секретарям, канцеляристам, подканцеляристам и копиистам казна не выплачивала ни копейки, вплоть до 1750 года. Однако в штат Ваньку не взяли, и он, ничего не зная про Джоната Уайльда, пошел по его стопам. С 1741 по 1748 год доноситель и сыщик Ванька Каин выдал 774 преступника, однако тех, кто платил ему дань, он не трогал. Подобно лондонскому предшественнику, Каин занимался и розыском похищенных вещей. Однако за возврат украденного выставлял столь безбожный счет, что ограбленные чувствовали себя ограбленными дважды. В отличие от лондонского короля вороловов, Ванька Каин и сам принимал участие в преступлениях. Так, в 1748 году он организовал одно из самых успешных разбойных нападений 18 века в Москве, напав на струк купца Степана Скачкова. Шайка под его руководством похитила более 1000 рублей. Примечание. Струк. Плоскодонное парусно-гребное средство, служившее для перевозки людей и грузов. Конец примечания. Жаловаться на Каина было бесполезно. Он сумел коррумпировать не только начальство сыскного приказа, но и сенатского прокурора. И если бы не приезд в Москву государыни императрицы, неизвестно, сколько бы еще бесчинствовал Ванька. Но очередная челобитная усилиями недоброжелателя Каина, канцеляриста московской полицмейстерской канцелярии Николая Будаева, попала в руки генерал-полицмейстера Александра Даниловича Татищева, сопровождавшего венценосную особу. Обвинение было очень серьезным – похищение и совращение девицы. Татищев распорядился Каина задержать, а после ареста допросил его лично. И не только про девицу, а по наущению Будаева и про остальные дела-делишки, сообщников и покровителей. Каину терять было уже нечего, и он все чистосердечно рассказал Татищеву. В итоге состав сыскного приказа был полностью расформирован и набран заново. По судебному приговору Каину надлежало учинить смертную казнь, колесовав отсечь голову. Однако в Сенате казнь заменили наказанием кнутом, клеймением и каторгой в Рагервике. Там Ванька и сгинул. Примечание. Рагервик. Порт на берегу Финского залива Балтийского моря. Ныне город Палдиски, Эстония. Конец примечания. При Татищеве должность генерал-полицеймейстера переводится из пятого класса табеля о рангах в третий. Президенты коллегии состояли лишь в четвертом. В мае 1746 года было объявлено о его прямом подчинении императрице. Ранее генерал-полицеймейстер подчинялся Сенату. В 1757 году Татищев был произведен в генерал-аншефе. По уставу воинскому этот чин приравнивался к фельдмаршалу. Татищеву подчинялась напрямую вся полиция империи. Такого положения, могущества и чина ни до, ни после не имел никто из руководителей полиции. На посту генерал-полицеймейстера Алексей Данилович Татищев прослужил до самой своей смерти.